боятся, как бы мы чего-нибудь не подглядели», — подумал Петрик. Как только гроссмеханик закончил речь, все его подданные поднесли сетки ко рту и закричали хором: «Да здравствует Амброжи Клякса! Да здравствует Патентоник 25-й!» Потом они еще раз сыграли на носах приветственную кантату. Когда утихли последние звуки песни, слово взял пан Клякса и в короткой речи поблагодарил за сердечный прием. Он говорил по-сказански, но патентонцы приложили к ушам каучуковые приемники, которые сразу же переводили его слова на патентонский язык. Гроссмеханик. После окончания торжеств гроссмеханик пригласил гостей в свой дворец, где для них уже были приготовлены отдельные апартаменты. Прежде всего пан Клякса вспомнил о бочках с чернилами и попросил доставить их во дворец. «Уважаемый гость», — с грустью сказал ему гроссмеханик, — «я знаю, как огорчит тебя известие, которое ты сейчас услышишь». Все Обедское, оказавшись за пределами своей страны, моментально гибнет под воздействием солнечных лучей. Чернильное молоко тоже сразу теряет свой цвет и становится белым. Нас с Обецией давно связывают добрососедские отношения, и мне все это хорошо известно. Сейчас ты сам убедишься в правоте моих слов». По знаку гроссмеханика один из патентонцев подкатил две бочки с чернильной жидкостью, поставил их перед паном Кляксой и с сильным ударом вышиб дно. Из бочки хлынуло белое молоко. Не веря своим глазам, пан Клякса заглянул внутрь. Да, сомнений не оставалось. Чернила потеряли цвет и превратились в никому не нужную белую жидкость. Пан Клякса окунул в нее руку и молча смотрел на белые капли, стекавшие с его пальцев на стеклянные плиты. Молчание великого ученого было красноречивее слов, и никто не посмел нарушить его. В этот момент взгляд пана Клякса встретился с глазами Петрика, полными слез. Пан Клякса встряхнулся, присвистнул, как дрозд, и сказал: «Жаль, конечно, но наше путешествие еще не окончено. Мы не можем вернуться в Сказандию с пустыми руками. Пойдемте». Он взял под руку патентоника 29-го, и они направились во дворец. За ним последовали сказанцы, придворный совет и вся остальная свита. Да, нужно признать, что пан Клякса был великим человеком. Только великие люди никогда не теряют надежды. Они вошли в высокие ворота и очутились перед дворцом. Несколько лифтов стояло наготове, ожидая гостей. Как ни странно, в домах у патентонцев не было лестниц. Нигде ни одной лестницы. Патентонцы прыгали на верхние этажи при помощи пружинящих подошв, а тот, кто хотел, мог воспользоваться лифтами или кресло-планерами. Просторный зал, куда гроссмеханик проводил гостей, был совершенно пуст. Только несколько рядов разноцветных кнопок на серебряной плите указывали на существование скрытого механизма. Стоило нажать кнопку, из потолка, из пола и стен выдвигались различные предметы. Сначала нажали голубые кнопки, и зал превратился в роскошную столовую. Откуда-то появились столы со всякой снедью и кувшинами ананасного вина. Гроссмеханик подал знак, и начался пир, который продолжался всю ночь до самого утра. К еде были примешаны какие-то приправы, которые снимали усталость, и сказанцы, не говоря уже о пане Кляксе, были бодры и не хотели спать. Когда пир окончился, гроссмеханик нажал красные кнопки, и столовая превратилась в механическую мастерскую. Она была заставлена аппаратами, точными приборами и инструментами, при помощи которых он разрабатывал и совершенствовал свои изобретения. Гроссмеханик подарил всем гостям по металлической коробочке, которая одновременно была радиоприемником, зажигалкой, электрическим фонариком, мухоловкой и машинкой для стрижки волос. Сказанцы не могли прийти в себя от изумления, увидев это гениально задуманный сложнейший прибор. А пан Клякса, которому беспрестанно оказывали всяческие знаки внимания, получил, кроме того, аппарат для угадывания мыслей, ларчик с 7 тайнами патентонии и 15 винтолетов для себя и своих товарищей. Среди 7 тайн патентонии был способ находить эту страну на карте. модель увеличительного насоса, перечень изобретений гроссмеханика и еще четыре не менее ценных секрета.